Глава 16. К счастью, заметив его довольное лицо, понял, что все не так и плохо. Так оно и оказалось. «Антидемон! Да ты прирожденный тренер! Аркс Фидали! Да кто вообще мог о таком мечтать 2 недели назад?» «Но Амбала до полуфинала не добрался». «Это был лучший бой Амбала за всю его карьеру». «Просто ты не знаешь его противника. Против него ни у кого нет шансов. Это вепрь. Портальный охотник-одиночка. Самый отмороженный боец, которого я знаю. Он ни на кого никогда не работает. На турнирах появляется не всегда, но когда появляется, все в ужасе. Он всегда доходит до финала. А его противников собирают обратно из кусочков. Он сам как монстр, а Амбал умудрился ему в этот раз руку сломать. Это круче, чем выиграть соревнование. Именно это теперь будут обсуждать в барах города минимум неделю, истинные ценители боев. Моя школа теперь самая крутая». Ну, после такого рассказа я облегченно выдохнул. Я и сам видел, что этот вепрь крут. Но что он тут имеет такую репутацию, и не подозревал. Вильям тут же попросил меня продолжить обучение его бойцов. Я таких планов не имел, но покосился на Эрли. Надо было узнать, хватило ли ей боли и страданий на этом турнире для формирования части основы, развивающейся от чужих болей и страданий. Сестра, правильно истолковав мой вопросительный взгляд, поспешно сказала Вильяму: «Мой брат будет рад дать вашим бойцам еще несколько уроков». Я понял, что ей еще прилично не хватает. Договорился только с Вильямом, что занятий теперь будет меньше, что я в любой момент смогу их прекратить. Договорился именно на таких условиях, потому что в преддверии скорого отъезда в столицу нужно было скопить как можно больше денег, чтобы хватило на обучение мне и сестре, на нормальную жизнь без ограничений в столице. Да и отцу нужно подкинуть деньжат. Значит, у меня не будет времени постоянно тренировать бойцов Вильяма, пусть он и платит золотом. За эти же 5 часов я смогу заработать намного больше золота, занимаясь портальной охотой. Тем более, что мана в источнике обновляется очень быстро. И нет необходимости долго ждать, прежде чем двигаться в новое место для охоты. Решил также, что в самые безопасные порталы буду брать с собой и сестру. Накануне я провел 2 часа в трансе, припоминая самые выгодные порталы по соотношению риска и стоимости добычи. Добыча должна пользоваться спросом в лавках. Не должно быть слишком много однотипных трофеев, чтобы не сбивать цены. И мне не нужны порталы, где за добычей нужно часами гоняться. В итоге составил список из 40 разных порталов, отвечающих этим критериям. Вот в них и буду зарабатывать золотишко. Кроме этого, было необходимо повысить мою живучесть, раз уж источник у меня снова работает. Вот тут риски будут высокие. Хромым в такие порталы, где обитает нужная мне добыча, лучше не соваться. Но опять же, выхода у меня нет. Рискну ради того, чтобы потом меня стало значительно сложнее убить. И для этого были резоны. Скоро надо двигаться в Королевскую Академию Магии. А мне много рассказывали о ней. Более-менее, ты там в безопасности, если относительно богат и знатен, так что тебя боятся цеплять. Примыкаешь к какой-нибудь группировке, готовой тебя защитить, или идешь в шестерке к кому-то богатому или сильному, из тех, кто чувствует себя везде, как на празднике жизни. Я заранее предчувствовал неизбежные проблемы. «Если ты хромой, никто не поверит, что у тебя есть деньги, потому как богатых и хромых не бывает. А если нет денег, никто не пригласит в серьезную и влиятельную группировку. Придется быть одиночкой или идти в шестерки». Но второй вариант мне никак не подходил. Да и характер у меня не сахар. Легко взрываюсь, и никаких пренебрежительных взглядов и шепотков за спиной не потерплю. Значит, неизбежно будут дуэли, а это дело совсем небезопасное. По статистике, каждый год в дуэлях, несмотря на серьезные меры безопасности, погибает до 10 студентов. Но это администрацию Академии сильно не волнует. Конечно, кроме случаев, если погибает кто-то из серьезного клана. Вот тогда начинается беготня, суета, и кто-то из бюрократов может и по шапке получить. Кроме этого, есть и практика в порталах, на которую вводят студентов каждые пару месяцев. Не так страшны сами порталы. Ясно, что совсем сложные для студентов не подбирают, как возможность получить удар в спину от тех, с кем поссорился в академии. Конечно, в этой же академии учатся мои старшие братья, но опираться на их помощь я и вовсе не планировал. Это полный крах репутации студента. После такого никто меня серьезно воспринимать не будет. А мне нужно сколотить себе сначала репутацию, а потом начать формировать свой клан. Чтобы бороться с сотнями демонов, одного меня никак не хватит. Мне нужны надежные, сильные соратники. Так что к моменту поступления мне необходимо резко повысить способность выживать. Нужные мне для этого порталы я уже приметил. Выбрал по степени сложности. Пройдя первый, использую трофеи, чтобы повысить шансы успешно пройти следующий. И так далее. А начну с портала, в котором можно разжиться ингредиентами для экстренной регенерации. Животное прана на человеческую не походило. Ей нельзя было заместить свою прану. Зато она моментально усваивалась организмом человека, принося животворный эффект. Глубокие раны залечивались прямо на глазах. Ну не будешь же таскать с собой живого монстра, чтобы высосать из него прану в случае ранения. К счастью, был один интересный вид монстров, на которых я собирался поохотиться. Велесы были полны праной, при этом она зачем-то была упакована в их телах в крохотные, размером с полгорошины резервуары. Впрочем, для тех, кто знал, как эти горошинки использовать, это был только плюс. Зашиваешь их под кожу и в нужный момент можешь активировать, излечивая прилегающие ткани в радиусе 20 сантиметров. Но был и важный нюанс. В данный момент такую технику использовал только один клан, и хранил он ее в глубочайшем секрете. Это означало, что входить в этот портал и выходить из него надлежит с величайшими предосторожностями. Если члены этого клана тебя заметят, то устроят за тобой такую охоту, что жизнь может оказаться совсем недолгой. Относительно легко мне будет только с порталами, различные бонусы от трофеев, в которых были сейчас еще никому неизвестны. Там только нужно будет соблюдать осторожность, не оставляя явных следов и подсказок. К сожалению, не во все эти порталы я смогу пойти в ближайшие месяцы. Смысл есть посещать только те, где у меня есть шансы справиться с монстрами. Информации о Велесах у меня было немного. Я знал лишь, что это не демоны, а еще что они опасны и умеют летать. Вот и все. Учитывая возможность атак с воздуха, внес в свой обычный комплект самый лучший шлем, что нашел в оружейные рода. В лавке тоже проверил, но тех, что были бы существенно лучше, и за них не просили сумасшедших денег, там не оказалось. Шлем был прост. Стандартная стальная полусфера с кожаными накладками. Были у меня задумки на будущее, из чего можно заказать намного более серьезный шлем, но пока что не имелось возможности добыть нужные трофеи. Уж больно опасных монстров нужно будет завалить. А купить что-то подобное? Там цены в сотнях золотых исчисляются. Зато мне пришла в голову неплохая идея. Когда удастся как-то наладить отношения с отцом, Нужно будет научить его делать такие артефакты. Даже если покупать за пару сотен золотых сырье, продать готовую вещь он сможет за 5 сотен, учитывая свойства шлема. Вот только как эти отношения наладить, чтобы не вызывать законных подозрений, что в тело его сына вселился какой-то совершенно посторонний дух? Или как там более правильно называется то, что мы с моими товарищами проделали, отправив меня в прошлое? Вздохнул было привычно, и тут в голову внезапно пришло решение, что можно сделать, чтобы и отца новыми выгодными идеями в области артефакторики обеспечить, и всяких шальных мыслей у него по поводу себя не вызывать. И мысль показалась мне настолько хорошей, что решил немедленно заняться ее реализацией, как вернусь из портала. А пока сосредоточился на предстоящей вылазке. Не стоит отвлекаться, если хочу вернуться живым. Когда вышел в локацию, тут же пошатнулся. Ветер тут был так силен, что меня качнуло. Слева простирался огромный луг с небольшими рощами там и сям. Справа — бесконечное болото. Я выбрал луг, конечно, забравшись в ближайшую рощу, опустил на землю тяжелый ящик, который тащил с собой. Открыл крышку и вытащил за уши одного за другим 3 кроликов. Дома спутал им лапы, чтобы могли передвигаться, но не очень быстро. Мне нужна была приманка для монстров. Они спутаешь им лапы, так они мигом усвистят за горизонт. Лопоухие шустрые твари. Выпустив кроликов на луг, вернулся в рощу. Кролики неуклюже запрыгали по лугу. Травой они не интересовались, им было важнее обрести свободу. Самый умный остановился и принялся грызть сковывающую свободу веревку. 2 остальных пытались прыгать, как обычно, и очень злились, что никак не получается. Но на все эти телодвижения кроликов я смотрел в полглаза. Меня больше интересовало, появятся ли нужные мне монстры. Прошло 7 минут, прежде чем появился первый результат, но совсем не такой, что я ожидал. Земля около самого умного кролика вспучилась. Из нее высунулась вытянутая зеленая морда. Блеснули длинные загнутые клыки, а затем кролик исчез вместе с веревкой. Я расстроился. Не для этой твари я притащил ушастых. И на всякий случай запустил в образовавшийся холмик земли стрелу, снаряженную артефактом. Бахнул взрыв. Да, только так и надо поступать в подобных случаях. Иначе знаю я таких хищников. Через 5 минут он вернулся бы за следующим кроликом. А так авось поостережется. Не знаю. То ли взрыв помог, то ли моих кроликов еще до этого сверху присмотрели. А только буквально через 5 минут на небе появилась точка, которая стала стремительно расти в размерах. Ну, я надеюсь, в этот раз появится правильный монстр. Скорость приближения неизвестного летучего монстра росла. Он явно пикировал прямо на оставшихся кроликов. Я наложил на тетиву обычную стрелу. Повреждать взрывом ценную добычу было нельзя. Вот только совсем не ожидал, что, приблизившись, крылатый монстр окажется размером с 3 меня. Вот это птичка так птичка! Голые кожистые крылья, острая треугольная голова, переходящая в зубастую пасть, красные глаза, длинные лапы с когтями 5 сантиметров. Создание, достойное являться в ночных кошмарах. Я даже засомневался в том, что моей стрелы будет достаточно. Точно спикировав на одного из королей, Велес, сбросив скорость, закоптил его и понес параллельно земле, явно собираясь снова на взлет. Моя стрела вошла по наконечник в его грудь. Он выронил кролика и попытался взлететь без него. «Живучая тварь! Не зря я опасался!» Второй раз выстрелить не успевал, пришлось использовать воздушное копье, пронзив им голову. Хорошо, что, несмотря на пугающий размер, летающие монстры обычно не имеют ни брони, ни толстой твердой кожи, за исключением демонических, использующих магию. С ними возможно все. Велес упал и забился в конвульсиях. Выскочив из рощи, я утащил его за длинную лапу под деревья и там уже добил кинжалом в глаз, после чего сразу начал разделывать в поисках так нужных мне трофеев. Несколько увлекся, это верно, но все же чуйка вовремя сработала, и я поднял голову. «Адские демоны!» В небе оказалось минимум три десятка стремительно увеличивающихся точек, нацеленных то ли на королей, то ли на мою рощу. Нужных трофеев пока что не нашел, так что дальше пришлось действовать очень быстро. Двумя ударами топора отрубил лапы, чтобы легче было тащить, закинул верхнюю часть монстра себе на плечи и поволок к порталу. Сильный удар сбил меня на землю метрах в трех от портала. Удар пришелся на тушу монстра, которую я волок, так что я не пострадал, но кувыркнулся по земле знатно. Рядом со мной щелкнула клыкастая пасть, так что я не стал вставать, а сделал еще один кувырок, а затем уже метнулся обратно к своей добыче, скостовав воздушный щит над головой. В него тут же кто-то врезался, но не пробил. Я атаковал воздушной стрелой, сбившего меня с ног крылатого монстра, уже тащившего в сторону тело своего сородича, попав прямо в глаз. Тот рухнул и забился в судорогах. Щит над головой снова содрогнулся и лопнул, но атаку погасил. Я тут же скостовал новый щит, ухватил за крыло свою добычу и поволок в портал. Снова один за другим два удара в щит, только на этот раз с интервалом в 2 секунды. Щит снова лопнул, но я уже вступил в портал и втащил в него свою добычу. Глянул на запасы маны, 2/3 израсходовано. Эх, маловат у меня источник. Но все же решился и выскочил из портала. Сразу оказался среди 5 мощных крылатых тварей, опустившихся на землю. Церемониться не стал, пнул здоровой ногой ближайшую, что загораживало от меня вторую подбитую мной тварь, а когда она отлетела в сторону, наклонился, схватил ту за крыло и тоже поволок в портал. Расчет оказался верен, хозяева неба такой наглости от меня совсем не ожидали, поэтому все сработало. Когда велесы пришли в себя, я уже скрылся в портале и тут же втянул за собой монстра. Сразу же его добил, ухватил обеих тварей за шеи и поволок к выходу. Несмотря на огромный размер, каждая весила не больше меня, так что волок их довольно уверенно, совсем не надрываясь. Вытащив добычу из перехода, огляделся, никого не заметил и тут же поволок монстров в кусты. И там уже приступил к тщательной разделке, предельно аккуратно работая небольшим, но очень острым ножом. В последнюю очередь мне хотелось повредить ценные трофеи, за которыми я и явился. Не сразу, но все же смог найти в первом монстре 4 нужных мне артефакта. После этого из второго монстра уже добыл трофеи очень быстро. На этом работа не закончилась. Учитывая, что один из мощных кланов уже владел этим секретом и совсем не собирался им ни с кем делиться, нужно было замести следы. С собой у меня было 4 пустых мешка. Порубив тела монстров на крупные куски, рассовал их по мешкам. В этих же кустах я заранее припрятал толстый длинный веник из ветвей деревьев. Взяв его, я подошел к порталу, тщательно заметая следы, ведущие к кустам. Разобравшись с этой задачей, вернулся к кустам, снова заметая за собой следы, и там поработал веником, следя, чтобы не осталось пятен крови. Бросил веник и поволок мешки к реке. Там их открыл, части тел выкинул подальше от берега, чтобы точно унесло водой. Отмыл мешки от крови, пригодятся для следующего раза. А когда весьма довольный вернулся домой, то нарвался на неожиданный разговор с отцом. «Сынок, нам нужно поговорить. Я тут решил пройтись по дому, проверить, как Ганс справляется со своими обязанностями по уборке. Вот это я обнаружил в оружейной. Отец выложил на стол обломок одной из моих стрел со взрывным артефактом на конце. Я помнил, как сгреб в кучу эти обломки после охоты на ракши, а после прихода домой прямо в оружейный снял артефакты с изломанных стрел и отнес в свою комнату. Зачем делать новые, если можно артефакт с поломанной стрелы переставить на новое древко? Получалось, что в темноте и спешке я одну из поломанных стрел уронил, и она куда-то завалилась. Где ее и нашел отец? Я облегченно выдохнул. Врать отцу мне не нравилось, теперь хоть часть правды можно сказать. Одно дело врать какому-нибудь пройдохе, другое — такому честному и ответственному человеку, идеалу отца. Хотя, вот хороший вопрос. Какую именно часть правды? Про демонов, что уже успешно идут к власти над миром? Нет, исключено. Никто мне не поверит. Еще и к лекарям отец потащит лечить мою пострадавшую голову. Помогут они не больше, чем до этого с лечением паралича, конечно. Но потащит. Он человек ответственный. Сказать так ничего и не успел. Отец снова заговорил. «Я знаю, что это, разумеется. Разрывной артефакт, работающий на мане. И он заряжен. Кто для тебя сделал его и зарядил? Вещь не очень сложная, но все же не рядовая и дешево не стоит. Тебе не кажется, сынок, что у тебя слишком много тайн от меня?» «Отец, я его сам сделал. Меня пару лет назад научили в городе какие-то проезжие артефакторы. Там ничего сложного, если знать, как делать. А мана моя. Дело в том, что выжженный источник все равно источник. И он позволяет собрать часть маны. Я научился это делать, когда лежал месяцами без дела. И сестру недавно тоже научил». «Надо же, какие чудеса!» — поразился отец. «Выжженный источник способен производить ману?» Отец тяжело осел на стоявший рядом стул. Выражение его лица было странным. Он и хотел верить мне, и боялся этому поверить. После сказанного ощутил недовольство собой. Хотел сказать часть правды, а только еще больше лжи, вывалил на отца. Но кто же знал, что у него настолько сильные козыри? Хорошо хоть, что он у меня в комнате не стал ничего искать. Новые находки было бы совсем тяжело объяснить. Но тут отец заговорил, и я понял, что очень сильно по этому поводу ошибался. «А как ты объяснишь то, что я нашел в твоей комнате? Все это дорогое оружие и золото?» — спросил отец. «Вот это уже был удар ниже пояса. Я аж замолчал, не зная, что сказать». К счастью, отец заговорил сам. «Сынок, я понимаю, что происходит. Один из моих хороших друзей, мудрый человек, меня недавно предупреждал. Он говорил, чтобы я приглядывал за тобой. Мол, пролежав столько месяцев в параличе, ты можешь, выздоровев, начать вести себя совсем иначе, чем раньше. Сорвешься с катушек. Я неправильно его понял. Думал, что ты будешь бегать по девушкам, и мне придется защищать тебя от их отцов и братьев. А ты, я так понимаю, начал с кем-то ходить в порталы. Сынок, это опасная затея. Да, ты что-то, я вижу, уже заработал, и, возможно, это вскружило тебе голову, но пойми, без магии, хромой, ты можешь погибнуть. Появится серьезная опасность, и твои товарищи убегут, бросив тебя на расправу монстрам. А что, если я тебе скажу, что магия ко мне возвращается, и я уже планирую поступать в Королевскую Академию Магии? — спросил я. Отец аж челюсть уронил от изумления, а затем спросил дрожащим голосом. «Но как? Как это возможно? Твой источник же был выжжен. Сдается мне, что тот могучий маг, что вылечил нас от паралича, дав нам лекарство, не поскупился. Оно начало лечить и наши источники, — решился я. Все равно скоро пришлось бы затевать этот разговор, а тут все само собой сложилось. Так что и у меня, и у Эрли есть в этом отношении ощутимый прогресс. Только я прошу никому про это не говорить, вот вообще никому. Боюсь, что такое чудесное выздоровление привлечет внимание опасных людей. Многие готовы убить за знание, как восстановить выжженный источник. Это отец прекрасно понимал, но все же задал логичный вопрос. «А как же ваше с сестрой поступление в Королевскую Академию Магии? Туда невозможно поступить без работающего источника». «Так а в ней никто не знает про то, что у нас были выжжены источники. Просто приедут брат с сестрой из провинции, да поступят. Таких сотни каждый год поступает. Конечно, однажды тайна может вскрыться, но мы уже будем учиться в академии, а она своих студентов защищает». Отец, конечно, в этот вечер вообще забыл про свои разговоры про опасности охоты в порталах на фоне такой сногсшибательной новости. Но я знал, что он этого так не оставит. Да и мне нужно было помочь ему начать больше зарабатывать при помощи известных мне изобретений из будущего в артефакторике. Так что я стал старательно продумывать идею, пришедшую мне недавно в голову, когда я стоял перед порталом, ведущим в локацию с Велесами. А именно, найти старого одинокого парализованного мага, договориться с ним и вылечить от паралича на своих условиях. На каких? А чтобы молчал о моей помощи и транслировал все, что мне будет нужно моему отцу. Почему нужен именно старый? Чтобы про него все забыли и не возникло потом изумления, что паралитик излечился. Равно как и расследование на этот счет. Мне визита чиновников с приданными следователями из столицы уже хватило. Новых таких случаев не надо. Пусть все будут уверены, что несчастный паралитик просто помер. Состряпаю вылеченному старику новую личность, помогу поправить здоровье и буду рассчитывать на естественную благодарность к спасителю. А также, поскольку длительное участие в военных действиях быстро избавляет от иллюзии о человеческой природе, заставлю дать такую клятву, нарушить которую любой побоится. Такие клятвы мне были известны. Они вовлекали в качестве гаранта одного из богов, и все свято верили, что наказание неминуемо и в этой жизни, и в посмертии, если ее нарушить. Да я и сам верил, и никогда не дам такую клятву без веских оснований, а если уж дам, то точно не буду ее нарушать. Слишком много ходило страшных историй о том, что происходит с нарушителями. И что показательно, в них верили не только всякие казапасы из отдаленных сел, а вполне себе образованные и влиятельные люди. Но на всякий случай нельзя брать престарелого паралитика из моего города, пусть даже тут такого удастся найти. Слишком велики шансы, что вылеченного старика смогут узнать. Нужен другой город. Мага оттуда заберу, и пусть роют там, где его больше нет, если будет такое желание. Это означало, что мне предстояло немного попутешествовать. По поводу того, что потеряю время, я не волновался. Порталов везде полно. Никто не мешает мне по дороге охотиться. Всегда есть привалы, чтобы животные и люди отдохнули. Вот на них и буду шарить по порталам. Можно ходить и ночью, если переход будет длинный. Но лучше, конечно, подобрать город поближе, чтобы добраться до него в пределах одного дня. Сам я в городах этой части королевства ориентировался не очень. В голове остались воспоминания об окрестной географии и то, что парень изучал сам, но информацию нужно было уточнить. Попросил у отца карту, мол, хочу снова сходить с караваном охранником и нужно посмотреть, на какую работу подряжаться. Отец не возражал, видимо, был доволен, что я сам поднял этот вопрос, а не убежал тайком, как в прошлый раз. Да и деньги нам были нужны, и не очень хорошо, когда парень моего возраста сидит без дела. Ну, это он думал, конечно, что я сижу без дела. Так что отец даже и помог выбрать нужный мне город. До него и добраться можно было за день, устроившись на ночлег уже в городе. И он был самым большим в этом регионе. Больше город, больше выбор старых парализованных магов. В тот же вечер договорился с торговым караваном о поездке. Был он небольшим, из 20 повозок, и я даже сумел сэкономить денег. Договорились, что мне дадут лошадь и денег не возьмут, но я буду помогать охране, если нападут бандиты. На следующий день выехали в 6 утра, так что добирался до города еще в сумерках. С караванщиком, выходцем с дальнего юга, с характерной для уроженцев тех мест смуглой внешностью и типичным именем Джаркот, легко нашел общий язык. Ему было за 50 лет, и он участвовал в свое время в подпольных боях. Во мне он нашел благодарного слушателя. Охраной занимались двое нанятых мужиков лет 40-45 и двое молодых сыновей самого караванщика. Я понял из слов караванщика, что работа эта у них временная. Оба как раз закончили недавно Академию Королевских Стражников и собирались податься на работу в столичный гарнизон. Караван у него был небольшой, так что он обрадовался тому, что с ним поедет маг. Но все же поторговался. Как без этого? Все же он южанин, а те всегда торгуются. Первую остановку сделали через 3 часа после выхода. Тут была большая стоянка для караванов, лес отсутствовал на пару километров вокруг. И никакого нападения бандитов в такой ситуации не ожидалось. Их любимая и вполне оправданная тактика — внезапно напасть из засады в глухом лесу. Так что мой наниматель нисколько не возражал против того, чтобы я отлучился на часик в один из порталов. Подходящий для моих целей портал я нашел за 5 минут и тут же в него и зашел, привязав лошадь к ближайшим кустам. Вошел я с жары, оказался под стылым ветром, покрытый ранним снегом равнинной местности. Я удивился. В этой локации обычно холодно, это верно, но снега раньше я в ней ни разу не видел. Совсем уж безопасной она не была, и обычно сюда ходили минимум по 2-3, но я рассчитывал, что справлюсь. Моей целью были похожие на помесь кабанов и быков горбатые монстры, которых прозвали аршетами. В их почках содержались ценные ингредиенты для алхимиков, а копыта использовали для артефакторики. После соответствующей обработки из них делали резонаторы, которые применяли для рассеивания дождевых туч во время путешествий. Оба потенциальных трофея использовали только продвинутые профессионалы. Готовые изделия стоили дорого, поэтому и за сырье платили прилично. В охоте на аршетов было немало тонкостей, и я их знал. Меня не раз брали в этот портал старшие товарищи. Правда, мы ходили на охоту не ради ингредиентов, а ради мяса для армейских нужд. Но сейчас мне были нужны именно ингредиенты. Хотя и от филе, если все пройдет удачно, я не откажусь. Будет моим вкладом в обеденное меню. Твари были очень любопытны и прекрасно различали цвета. В их ритуалах ухаживания за самками большую роль играл алый цвет, и его использовали, чтобы привлечь внимание самцов. Так-то животные эти стадные, меньше чем по 5 десятков не передвигаются, но в поисках любви самцы готовы отбиться от стада. Дело было в том, что в стаде все самки принадлежали самому могучему самцу, победившему всех соперников. Главной ошибкой, что совершали любители, не знавшие, как правильно охотиться на этих монстров, было привлечь к себе внимание всего стада. Почуяв опасность, монстры атаковали без колебаний абсолютно свирепо, хоть и были травоядными. Когда на тебя несутся 3 десятка тварей по 7 сотен килограммов каждая, охваченные неистовым желанием растоптать копытами или поднять на рога. В общем, поступать так я никому не советую.